Пожалуйста, не лги мне. Если ты должен смотреть на него, то хотя бы скажи мне об этом, не обижай недоверием. Я не хотел, чтобы ты знала. Знала что? — закричала она. Но его ответ был прерван звуком шагов, спешащих к комнате. Это была Беатрис в накинутом на плечи зеленом пеньюаре. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего», — ответила Корделия. «Гарри, показалось, что кто-то лезет в дом. Извини, что разбудили тебя». «Да», — произнес Гарри, «ложная тревога». «Извини». «И спокойной вам всем ночи». Он наспех поцеловал свою невесту и направился к лестнице. Корделия не сомкнула глаз до рассвета, утром проспала и вышла к завтраку с сильной головной болью. Раскаивающийся Гарри тут же предложил ей прогуляться в лес, чего уже давно не делал. И они отправились к берегу реки. Пока они шли, он объяснил, что не врал, когда говорил, что бродит во сне. Он уснул в кресле в своей комнате, ему приснилось, что он рассматривает утопленника, и во сне он, наконец, увидел, что именно пыталась сказать ему лицо мертвеца. В этот момент он проснулся, ему казалось, что он все помнит, но иллюзия быстро исчезла, поэтому он взял ключ и пошел наверх, надеясь восстановить увиденное во сне. «И тебе удалось?» — спросила она, изо всех сил желая верить ему, хотя его объяснения не выглядели убедительными. — Нет, я думал... — Но нет. Я совершенно забылся, и потом... Потом как будто кто-то позвал меня. — Когда я уронила раму, ты посмотрел на меня с такой ненавистью. Голос ее дрожал. — Извини. Я не был самим собой. — Тогда кем же ты был? Он замялся. «Я хотел сказать, что не сознавал, что делаю. Гарри, посмотри на меня. Я готов разделить с тобой любую ношу. Но я не могу быть твоей женой, если ты не доверяешь мне». Он обнял ее и пустился в сбивчивое объяснение, вымаливая прощение. Говорил, что больше это не повторится. Они запрут утопленника в сундуке, и ключ будет только у нее, если она захочет. Но в любом случае... Он больше никогда, никогда не посмотрит на него. Он любит ее, обожает, не мыслит своей жизни без нее. Все было очень трогательно. Но она так и не приблизилась к разгадке причины его странного влечения. И когда они подошли к реке, она поймала себя на том, что отстраняется от его поцелуев и все ищет в его лице ответ на мучивший ее вопрос. А между тем голова уже раскалывалась от боли, и ей пришлось вернуться домой. Ни аспирин, ни отдых не могли унять бешеную пульсацию крови в висках, и к тому времени, как она спустилась вниз, Гарри уже уехал, оставив лишь записку, в которой объяснял, что не хотел ее беспокоить. На следующий день Корделия поднялась в хранилище и вернулась с аналоем, с утопленником, в студию. Если он не мог противостоять этому, она не знала, что будет дальше, но только мысль о том, что он опять будет ночами красться к утопленнику, была невыносима. К тому же второй ключ от студии находился только у дяди. День был прохладным и ясным, легкий ветерок залетал в открытое окно, и одна из картин на противоположной стене слегка раскачивалась от его порывов. Корделия закончила протирать пол и повернула мольберт к свету, а потом села на кровати и попыталась погрузиться в созерцание портрета. Спокойная, живая Имогена де Вере смотрела на нее с пониманием. Корделии пришло в голову, и уже не в первый раз, что со стороны могло показаться, будто портрет был... для нее тем же, чем для Гарри утопленник. Она провела еще одну бессонную ночь и весь следующий день в размышлениях о том, почему утопленник приобрел такую власть над ее женихом. Может, это каким-то образом связано с его навязчивой идеей отыскать Генри Сен-Клера и подружиться с ним? До сих пор Гарри не удалось найти ни единого доказательства существования художника, кроме того, что хранилось в этих двух комнатах, но... Его уверенность в том, что Сен-Клер жив и ждет не дождется, когда Гарри постучится в его дверь, оставалась непоколебимой. Было бы лучше, если бы они вообще не прикасались к вещам, ведь все началось с ее идеи восстановить студию. Она была так уверена в том, что им удалось победить злой дух. Но, выходит, она верила в силу проклятия? Нет, в этом не было никакого смысла. Ведь утопленника написал не Де Вере, а Сен-Клер. И если только поверить в историю последних дней жизни Де Вере, в комнате не было ничего другого, что могло бы... Разве что тот полированный деревянный куб, что стоит в углу, у подножья кровати. Он оказался тяжелее, чем ей показалось в первый раз. Конечно, ведь тогда они поднимали его вместе с Гарри, и хотя из куба не доносилось привычного шуршания, ей все-таки почудилось, что внутри что-то сдвинулось, когда она поставила его на кровать. Трудно было определить, с какой стороны открывался куб, если он вообще открывался. Все шесть панелей выглядели абсолютно одинаковыми. Каждая была выполнена из полированного дерева, кедра или красного дерева, и в самом центре имелось углубление в форме изысканной резной розетки размером не больше флорина. Переворачивая куб, она все время возвращалась к одной из них, пока ей не пришло в голову пересчитать лепестки. У всех розеток было по 12 лепестков, а у этой 13. Заинтригованная Корделия попыталась нажать на нее и повернуть, и тут же почувствовала, что розетка слегка поддалась. Что бы это могло быть? В самом деле ведь не живое существо спрятано в кубе. Воображение почему-то нарисовало огромные в прожилках яйца, и она в ужасе отскочила от кровати, чуть не опрокинув мольберт.